За ужин. За ужин. О, чудными, как на сердце спокойно, если мы с тобою одни. Да, Манон, я шел сюда и вдруг забылся в грезах. Ах, кто же, кто не мечтает? Стоит мне закрыть глаза, и вот встает предо мною, обрамлен листвою домик белый, там в лесу. Прохладной журчит светлый ручеёк, птичек резвых песни льются, и чуть дышит ветер. Скажешь, это рай? О, нет, все там мрачно и уютно.